Жанна подошла к И, говоря, что решилась детей отправить. Я получил удар в самое сердце. Я все надеялся, все ждал, что распорядится она по-другому. «Бедные дети», — прошептал я. «Совсем не бедные. Я их возьму обратно, как только устрою свою жизнь, Левушка. Это будет скоро», — запальчиво ответила мне Жанна. «Неужели ваша жизнь не устроена? Вы работаете, обеспечены, можете учиться сами и учить детей. Чего еще надо?» — спросил я, горестно глядя на нее. «Этого вам не понять. Вы, Левушка, тоже бесчувственный, хотя на пароходе мне казалось, что вы очень добрый». «Капризно, упрямо, с упреком», — отвечала Жанна. «Я должен вас предупредить, Жанна, что раньше, чем через 7 лет, вы детей своих не увидите», — подходя близко сказал И. «Выбирайте сейчас. Решайте свою и их судьбу. Быть может, через 7 лет они даже и не узнают вас. Решайте, не зло и упрямо, думая только о себе. Думайте о маленьких людях, которых покидаете на произвол судьбы, без материнской ласки. Думайте о вашем муже, во имя которого вы собирались когда-то жить и беречь его детей. Если вы решитесь отправить малюток, Хава увезет их к сэру Уоми сегодня же, через 2 часа. «Это очень хорошо, доктор И. Дети и знать не будут, что едут надолго. Раз их соберут быстро, они будут думать, что едут кататься», — ответила мать, еще так недавно видевшая в детях цель своей жизни. Жанна говорила с вызовом. Точно кто-то другой был виноват в том, что она отправляет детей. Мне казалось, что она сама не верит в возможность отослать детей с Хавой. Она точно ждала, что в последнюю минуту что-то случится, и дети останутся. Я еще раз подошел к ней, говоря: «Жанна, подумали ли вы о той минуте, когда останетесь одна, что вы будете здесь делать без детей? Сейчас вы знаете, что в любую минуту можете к ним побежать, их обнять, увериться, что для них живете и работаете. Что будет с вами, одинокой, без друзей, без детей, окруженной чужими, как вы будете жить?» «Досадно, Левушка. Вот вырастут у вас усы, женитесь, пойдут дети, ну и поймете тогда, как хочется свободы», — резко ответила мне Жанна. «Дети уедут, тогда я и подумаю, как буду жить. Я их теперь все равно не вижу, а когда вижу, только раздражаюсь и шлепаю», — прибавила она и отвернулась. Анна уехала за детьми, а мы с Хавой стали собирать кое-какие вещички и игрушки в дорогу. Жанна принимала самое минимальное участие в этих хлопотах, отвечая только на наши вопросы. Когда дети приехали, они бросились к матери, ко мне и к И, совершенно не ожидая близкой разлуки со всеми нами, ласкались, шалили и смеялись. Хавы, хотя они и мало еще были с нею, они не дичились, их не пугала ее чернота. И прозвали ее «Черная мама», что Хава очень забавляла. Я допытывался у прелестных детей, почему они дали своей няне такое прозвище. Девочка мне очень точно сказала: «Как вы не понимаете, дядя Леон, что на стольких детей раз и два», — тыкая пальчиком себя и братишку, посчитала она, — «одной мамы мало. Вот у нас и есть мама Жанна, мама Анна и черная мама-няня». Ее французская речь была так забавна, изящной и серьезной манеры так комичной, что, несмотря на весь трагизм речи маленького существа, я хохотал до слез. Вскоре мы подняли такую возню, что я позабыл, куда пришел и зачем повезу детей на пристань. Чтобы несколько умерить наш пыл, Хава сказала, что повезет детей кататься и будет петь им негритянские песни, если они переоденутся в чистые костюмы и посидят спокойно, пока она их причешет. Церемония переодевания и причесывания, проходившая у Жанны каждый раз со слезами и шлепками, не вызвала никакого протеста у детей и завершилась их восторгом по поводу новых платьев. Вошедший Ананда пристально оглядел всех нас, точно пронзив Жанну своими глазами-звездами. У меня забилось от счастья сердце. Я начал было надеяться, что Жанна с приходом Ананды образумится. Мне даже показалось, что лицо ее смягчилось, и из-под тупой маски упрямства проступила нежность. — Еще есть время, Жанна, — тихо сказал ей Ананда. — Я еще могу вмешаться и оставить детей, но лишь только дети взойдут на пароход, они выйдут из сферы моего влияния. Их окружат любовь и заботы выше моих. Сейчас же, сию минуту, я еще могу взять на себя ответственность за вас и ваших чудных детей. Голос Ананды звучал добротой необычайной. Сам он был так прекрасен, что я не мог оторвать от него глаз. «Ананда, я все сказал, чтобы образумить мать», — прервал его и... Неужели ты еще раз примешь ответ за строптивых людей, которые должны сами решать и сами выбрать путь? — Я не девочка, сама и принимаю ответственность! — истерически выкрикнула Жанна и так перепугала детей, что их смех мгновенно смолк, и в глазах показались слезы. Они со страхом уставились на мать, прижались к Хаве, точно ища у нее защиты, и девочка тихо спрашивала: — «Мама будет нас бить? Ты не дашь нас бить, и дяди не дадут». Молнии сверкнули из глаз Ананды, и голос его, точно зазвенели мечи, прозвучал властно. «Пора. Князь приехал с билетами. Едем». «А вот если захочу, не выпущу!» — снова закричала Жанна, вскакивая и направляясь к детям. Дети, думая, что мать хочет наградить их шлепками, ухватились за И, который поднял обоих на руки, и они сразу затихли, обвив его шею ручонками. Перед Жанной вырос Ананда, и она снова села на диван. «Мать — это любовь, а не гроза. Мать — защита и помощь, а не наказывающая рука. Мать — радость, а не слезы. Мать первая и последнее светлое явление, которое дарит ребенку — земля. Когда поймете это сердцем, тогда и увидите детей. Теперь же вы сами подписали себе приговор. Если бы минуту назад вы пролили хоть каплю ласки в прощальный привет детям, я бы еще мог избавить вас от великого страдания разлуки. Теперь поздно. В том припадке зла и бунта, в каком вы сейчас находитесь, я даже не могу разрешить вам дать им последний поцелуй».